Глава 14. Мы пробыли у эльфов еще месяц. Мне пришлось консультировать Шаланара по поводу государственных дел в пределах моей компетентности. Надо было с самого начала разрабатывать административную структуру, законы, систему налогообложения. В общем, все то, без чего государство не может жить. Я передал Шаланару все знания, что имел, и через месяц с чистой совестью заявил. «Учитель, я больше ничем не могу помочь. Я хочу уехать». Эльф огорчился. «Викор, мне тебя будет очень не хватать. И не только потому, что ты мне нужен тут как помощник, канцлер, но и необходим как верный друг. Может, поживешь хотя бы пару лет у нас?» «Нет, у меня остались незаконченные дела. Все, что я мог сделать тут, я уже сделал. Простите. Последний вечер у эльфов мы завершили праздничным ужином. На нем я узнал еще одно печальное известие. Каран виновато подошел ко мне и сказал... «Викор, я хочу с тобой поговорить». «Говори», — ответил я, сразу заподозрив что-то неладное. «Викор, я хочу остаться с Шаланаром. Он предложил мне пост главнокомандующего. Сказано громко, конечно. Войско небольшое, но я сделаю его эффективным. Передам все, чему меня учили в Имперской военной академии. Они только и умеют, что бегать по лесам и стрелять из-за угла. А я научу их действовать воинскими соединениями. В общем, всему тому, что знаю». «Я уже не молод, пора мне обустраиваться, дом свой завести. Я тут познакомился с девушкой, эльфийкой. Может, она и не такая красавица, как твоя, но мне она очень нравится, и я ей тоже. Прости, Викор, что оставляю тебя. Если что, я всегда буду с тобой, как только позовешь. Ну что же, не всю же жизнь ты будешь мотаться со мной по свету. Ты принял правильное решение. Давай я тебе денег дам на обустройство, мне хватает всего». «А тебе нужно будет. Пошли, мешок возьми, отсыплешь, сколько надо». Ночь пролетела быстро, мелькнула и ушла. Мы просидели с друзьями, вспоминая наши путешествия, погибших и живых. Алдан тоже остался с Караном, и мне было очень, очень грустно. Я понимал, что это навсегда. Уже никогда мы не будем вместе, так как раньше. У них своя жизнь, а у меня и у Араны своя. Мы как-то отдалились от них». Впереди у нас были сотни, а может и тысячи лет жизни. Мы изменились и внутренне, и внешне. Я уже не был тем седым побитым жизнью человеком, которого они встретили несколько лет назад. Теперь я был молод, здоров, богат. У меня была жена, я обладал могуществом, имел известность, а им пора было завоевывать свое место под солнцем, а не ходить в моей тени. Все это я понимал, и все равно меня брала тоска. Разбежалась наша компания. Если бы не Арана, мне стало бы совсем тошно. Разошлись мы под самое утро. Я отсыпал Карану и Алдану денег, сколько мог. Оставил себе часть, остальное отдал им, сколько сумеют унести. Хотя они и отнекивались. Это было и их золото, не только мое. За него они не раз рисковали жизнью наравне со мной. Кралотов я попросил временно остаться с Караном и Шаланаром. И для охраны, и для того, чтобы я мог доделать свои дела в Империи. Ведь они могли мне помешать в этом. Гракх и Трана были очень этим недовольны и выразили свое недовольство утробным рычанием, однако подчинились вожаку. Оказавшись в ковчеге, мы с Араной сели в свои кресла. Я в командирское, она рядом. Посидели молча, переглянулись. Я надел шлем управления и пустил машину вперед. Не нужно длинных прощаний, расставаний. Уехали и уехали. Вернемся когда-нибудь. Рассвет застал нас в дороге. Спать не хотелось, я был возбужден прощанием с друзьями. Все заново и заново обдумывал разговоры, вспоминал лица ушедших. Я не мог остановиться, пока не вернусь туда, откуда начался мой путь, в Империю. Цикл должен быть завершен. Гноми кланы мы миновали ранним утром, обойдя их по широкой дуге. Я не стал беспокоить Бабакана, хотя мне ужасно хотелось его видеть. Мне не хватало этого здоровяка, но я не решился отвлечь его от спокойной, сытой жизни. Хватит с него путешествий и приключений. Дважды он чуть не погиб из-за меня, довольный ему волнений. Мы оставили ковчег в горном лесу, километрах в 5 от столицы Караса, и потащились в город пешком. С собой у нас ничего не было, кроме 2 котомок, рюкзачков с 2 увесистыми мешочками золотых и сменой одежды. Шагать по дороге было весело. Погода стояла хорошая, светило солнце и пахло еловой хвоей. Нам надо было попасть в Империю, чтобы завершить свои дела, и для этого я собирался использовать какой-нибудь из кораблей, находящихся в порту. Ковчег остался во враге с четкой инструкцией. Не давать никому совершать над ним насильственные действия, типа отрывания колес, разжигания на нем костров и бомбардировки, чем угодно. Если подобное бортовой компьютер заметит, сразу же должен предпринять действия по устранению угрозы. Попросту сбежать. Благо, остановить 40-тонную махину здешними средствами почти невозможно. Ну, а если запрут, отстреливаться сколько можно и вызывать меня. Для вызова я нацепил на руку браслет дальней связи, через который мог управлять машиной совершенно свободно, через спутник. Также через цепочку браслет-транспортер-спутник я имел возможность контактировать с Ягаром, что время от времени и делал, пока мы шли к городу. Когда стали видны первые дома города, я попросил Ягара связываться со мной только в самом экстренном случае. В остальное время я буду выходить на контакт только по своей инициативе, чтобы не привлекать внимание окружающих. Город мало изменился с тех пор, как мы его покинули. Последствия наведенного мной урагана давно устранили, дома отстроили, только на месте дворца канцлера было пусто. Наверное, стройматериалы вывезли, а возводить там что-то новое никто и не стал. Может, когда-то в будущем построят, а может, посчитали, что это проклятое место, кто знает. Единственное, на что я обратил внимание, слишком мало людей на улицах. Впрочем, это можно было списать на раннее утро. Не задерживаясь и не заходя ни в гостиницы, ни в трактиры, мы сразу пошли в порт. Глаза стали искать корабль, на котором я ходил в море в качестве боевого мага, но я не обнаружил его. Возможно, он опять занимался рейдерством вдалеке от берегов континента. Окинув бухту взглядом, я сразу заметил знакомый до боли силуэт. Низкий, стремительный, с кроваво-красным глазом на борту. Это был огненный глаз капитана Мессера. Подивился, вот способность выживать у этого пройдохи. Непонятно даже, что могло бы его убить. Видимо, только ядерная ракета. Ни пираты, ни империя его взять не смогли. Так что другого пути не было, кроме как отправиться к Мессеру и нанять его для перехода в империю. Капитан, думаю, сидел у себя в каюте, а на пирсе перед трапом прогуливался вооруженный до зубов матрос, неодобрительно поглядывающий на пробегающих мимо грузчиков и моряков. Как всегда, мессер был в своем репертуаре. Его контрабандистская деятельность в самом разгаре, и он не желает лишних глаз и ушей на своей шхуне. Я подошел к матросу и сказал: «Хочу видеть капитана мессера, доложи ему». «А кто ты такой, чтобы я стал ему докладывать? Шел бы ты отсюда, паренек, много тут вас бродит». На его широком лице нарисовалось невероятное презрение к сухопутным крысам, которые посягают на покой его капитана. «У меня есть два пути», — рассудительно начал я. «Первый. Уговорить тебя сходить и пригласить капитана, моего давнего знакомого. Второй. Убить тебя прямо тут, на месте, и пройти к капитану. Есть еще и третий. Оторвать тебе руку и бить тебя ею, чтобы ты, скотина невоспитанная, прежде чем начинал хамить, вначале узнал, с кем ты разговариваешь, и лишь потом пускался во все тяжкие. Какой путь тебе ближе?» Матрос некоторое время раздумывал, потом мучительно медленно потянул из ножен абордажную саблю. Я уже приготовился пойти третьим путем, когда с палубы раздался крик: «Ша! Все встали! Инцидент исчерпан! Паломар, сейчас же пропусти их на судно, а то и правда прибьют тебя. Проходите, господа!» Мы с Араной перескочили по трапу на борт огненного глаза и оказались перед опереточным персонажем, именуемым капитаном Мессером. Ох уж эти блестящие синие шаровары! Ох уж эта алая рубаха и желтая бандана! Это был не капитан, а попугай в брачный период. Тот, кто видел его в первый раз, воспринимал очень снисходительно и с оттенком презрения. И напрасно. Несмотря на свой опереточный вид, мессер был очень умным и опасным человеком. Он прекрасно владел оружием, выстраивал сложные схемы доставки контрабандного товара и пускался в головокружительные авантюры, когда чувствовал запах денег. «Ну, что хотели от капитана, красавчики?» — пробурчал мессер. «Откуда вы меня знаете? Я вроде как с эльфийками не якшался, хотя и был бы не против». Он усмехнулся, а его глаза стали буравить наши лица. Через несколько секунд тень узнавания легла на его лицо, и он неуверенно спросил: «Ты не родственник некоему Викору? Типа младшего брата или... Нет, не может быть. Ты кто, парень?» «Викор я, Викор. Хватит меня разглядывать, как морского змея. Пошли к тебе в каюту, потолкуем, дело есть». «Ну, пошли, потолкуем». Знакомая каюта, кровать, два стула. Ничего не изменилось. И капитан не изменился. Те же напомаженные усы, тоже круглое курносое лицо. Вот только морщин стало побольше, или мне так показалось. «Ну давай, рассказывай, Викор, в какую авантюру опять меня хочешь втравить? В прошлый раз мы еле ноги унесли. Чего теперь готовишь?» «Мне надо попасть в империю». «Я не спрашиваю, зачем. По твоему гладкому пацанскому лицу видно, что ничего хорошего там творить ты не будешь. Угадал?» Капитан весело рассмеялся, глядя на наши постные физиономии. «Должки, видать, раздавать собрался? Ладно, не хмурься, не мое дело. Вот только в ближайшие месяцы ты в империю никак не попадешь. И я не попаду. Ни за какие деньги». «А в чем дело? Прежде капитан Мессер не боялся трудностей. Стареешь, капитан?» «Ну, не всем же молодеть и отхватывать себе эльфийских красоток!» усмехнулся мессер, пожирая глазами Арану. «В блокаде мы. Больше 60 кораблей перекрыли выходы в море. Со дня на день ждем вторжения. Похоже, кончилась история Караса как государства. Теперь будет Карас — колония империи». «А по городу и не видать. Все как жили, так и живут. Неужели все так плохо?» «Плохо. Кто мог, сбежал в прерии. А куда нам бежать? Только сдаваться. Гномы и эльфы за нас воевать не собираются, у них свои дела. Эльфы вон свою империю сделали, я слышал. И гномы, скорее всего, от них не отстанут в этом деле. Зачем им какой-то Карас? Пожили отдельно и хватит». «И ты думаешь, что империя оставит без последствий вольнодумство? Не будет карать тех, кто тут оказался в момент карательной экспедиции? Может, все-таки стоит попробовать прорваться через заслоны и уйти в море?» «А куда уйти?» «Ха-ха», усмехнулся мессер. «Пиратские острова оккупированы. Карас скоро падет. Так куда идти-то? А не дай боги, по дороге перехватят или потопят. Ведь могут принять за спасающихся повстанцев? Нет уж. Что будет, то и будет. Сюда по суше идет десантный корпус, и с моря вот-вот высадятся. Как появится, подыму флаг империи, может, и не тронут. Да и знакомые у меня есть в имперских аристократах, авось выживу. Вот такие дела, ребята. Так что на помощь мою не рассчитывайте». «А где флот Караса? Куда они делись?» «Рейдер ушел, прорвав блокаду. Они его потрепали немного. Он потопил два брига и свалил. Похоже, пиратствовать ушел. Остальные, кто попрятался, ушел раньше, кто тут стоит, ждет, когда все закончится. Так что считайте, Караса нет. Ну, вот и все. Еще дела ко мне есть? Нет?» Мессер горько улыбнулся и встал. «Если больше спросить нечего, давайте прощаться. Сейчас ко мне гости придет, мне с ней кое-что обсудить надо. А то, может, больше и не придется». Когда мы спускались по трапу, навстречу нам попалась раскрашенная девица, типичная дама полусвета. Арана фыркнула. «Обсудить ему, понимаешь, надо. То-то она раскрасилась поярче, иначе беседа будет не очень глубока». «Может, мы тоже чего-нибудь обсудим?» — предложил я, подмигнув сердитой девушке. «Это где, под кустом, что ли? Нет уж. Я предпочитаю на мусорной куче. Там запах лучше, и птички летают. Это придает разговору особый привкус». Посмеиваясь, мы пошли дальше, вдоль пирса, покинули порт и скоро оказались ближе к центру города. Действительно, в нем царила мертвая тишина. Людей на улицах было мало, многие магазины закрыты. Мессер был прав, когда говорил о массовом исходе жителей из города. И как это я раньше не замечал, что людей на улицах так мало. «Слушай, у меня есть идея, как нам добраться до империи». «И что это за идея?» «Чувствую, она мне не понравится». Арана нахмурила брови. «Ой, нет, только не это. Я на такие расстояния не летала, я боюсь». «И нечего бояться, сам боюсь». Я усмехнулся и взял ее за руку. «У тебя есть другие предложения? Пошли за город, на берег». Мы покинули город и побрели по берегу моря. Вокруг было тихо, безлюдно. Ничто не нарушало спокойствие тихого штилевого моря. Минут 15 мы говорили, обсуждали предстоящее путешествие, а затем разделись догола, сложили наши вещички в рюкзаки и... Через несколько минут на берегу моря стояли два дракона, один побольше, другой поменьше. Дружно оттолкнувшись, драконы взмыли в воздух, держа в лапах котомки, и понеслись над морем, поднимаясь все выше и выше. «Игар, корректируй направление полета», — попросил я Искина. «Если начнем отклоняться, сообщай». «Ранее ты мне сказал, чтобы я первый не выходил на связь». С долей ехидства, как мне показалось, ответил он. «Игар, не притворяйся тупым бортовым компьютером, ты все прекрасно понял. Держим курс на пиратские острова, там отдыхаем, потом летим в Амасадорию». «Хорошо, я тебя понял. Можешь включить трансляцию. Мне интересно посмотреть на мир». «А где включается?» «Там зеленый кружок сбоку. Можешь нажать на него своей лапой». «Вроде как смогу. Этот браслет мне лапу жмет, хоть и безразмерный вроде как. Не смогли уж сделать как следует». «А кто мог предположить, что его натянет на свою лапу дракон? Радуйся, что он вообще влез на твою конечность». «Радуюсь я. Ох, как радуюсь». «Я тоже. Виды красивые, с высоты драконьего полета. Со спутника тоже можно посмотреть, но тут интереснее живое изображение. Кстати, обращаю твое внимание, что вы летите над скоплением кораблей неизвестной принадлежности. Они ведут бой с большим парусным судном. Через 5 минут полета вы окажетесь прямиком над сражением». «А какие флаги на большинстве кораблей?» «Впрочем, чего я спрашиваю-то? Понятно, какие». Действительно, минут через 5 мы оказались на месте схватки. 10-1.5 небольших по размеру кораблей окружили один огромный, раза в 4 больше каждого из них. Судя по силуэту, это был флагман Караса, рейдер, на котором капитаном был Блистерн, невольно послуживший причиной многих неприятностей. Рейдер упорно и ловко отбивался. Горело 3 судна, но остальные окружали его, как стая волков, и добивали ударами катапульт. Сверху было видно, как бегают по палубе люди, сбрасывают в море загоревшиеся от зажигательных бомб обломки, закладывают в корабельные баллисты снаряды и отправляют их на врага. Думаю, рейдер пытался прорвать блокаду и все-таки попался в ловушку, а не ушел, как предполагал миссер. Я посмотрел на горизонт и увидел там еще несколько парусов, направлявшихся к месту схватки. У Караса вряд ли было много кораблей. Видимо, это спешило подмога к неприятелю. Непонятно только, как они узнали, что прихватили главный корабль флотилии мятежной республики. Может, послали почтовый корабль с оповещением? В любом случае, Блистерну пришел конец. Мне почему-то стало жалко и капитана, и корабль. Блистерн относился к нам хорошо, спас нас с дрейфующего шлюпа, кормил, поил, поддержал, когда нам было плохо. Не его вина, что канцлер оказался жадным подонком. Как мне помочь ему? Если я сейчас врежу ураганом, нас с Араной точно посшибает в море. Погибнуть мы не погибнем, но задержит нас это точно. Бить по врагу фаерболами? Но почему нет? Корабли деревянные, гореть будут, как свечки. «Возьми у меня узел с барахлом, он будет мне мешать. Попробуй помочь!» — крикнул я Аране, планировавшей в вышине и рассматривавшей бой кораблей. «А тебе это надо? Зачем ты собрался вмешиваться? Я на этом фрегате ходил корабельным магом. Жалко корабль и людей. Заодно попробую, как это — бить с высоты, будучи драконом». Я передал узел недовольной Аране. Лишняя нагрузка на крылья, да и задержка в пути. Ей все это не понравилось. И нырнул вниз, складывая крылья, как истребитель. Первыми под удар магии попали 3 фрегата, находившиеся в непосредственной близости от рейдера и методично разбивающие его корпус здоровенными булыжниками. Очередь из фаерболов зажгла на них пламя, охватившее снасти и надстройки. На рейдере сначала замолчали, ошеломленно глядя на проносящееся в вышине чудовище, а потом, оценив, как я расправляюсь с вражескими кораблями, завопили и начали бросать в воздух матросские береты. Матросы вражеских кораблей попытались потушить огонь, но я не дал им этого сделать, вновь пройдясь огненными шарами по палубе обреченных судов. Следующими были 2 брига, с которыми я расправился за 3 минуты. Через 20 минут полыхала вся эскадра. Подумав, я рванул к горизонту, крикнув Аране. «Жди здесь, я скоро!» Через 10 минут лета передо мной была вся армада Империи, не менее 40 судов, важно и плавно рассекающих воды в направлении Караса. Ранее я думал, что эти корабли спешили на помощь тем, кто напал на республиканский рейдер. Оказалось, нет. Это и была армия вторжения во всей своей красе. Громадные пузатые галеоны, полные солдат и все прочие корабли, которые только в состоянии ходить по морям. Все, что собрала империя. Подумалось, а правда, зачем мне лезть в эту кашу? Пусть себе высаживаются, душат Карас, какая мне разница? Но с другой стороны, а если у них возникнет мысль захватить весь материк, новую империю эльфов, гномов? Если с Карасом они худо-бедно уживались, то с захватчиками вряд ли. Тем более, что те вряд ли забыли о помощи, которую гномы и эльфы оказали переселенцам много лет назад. Скорее всего, они будут вытеснять роды и кланы, как переселенцы на земле вытесняли индейцев. Как избежать этого? Ответ ясен. Пройдя над эскадрой, я сосредоточился и выпустил на волю самый страшный ветер, какой мог призвать. Божественный ветер. Посреди эскадры вырос громадный столб, уходящий в самое небо, казалось, прямо до звезд. Я еще никогда не создавал такого страшного урагана. Развернувшись, я изо всех сил заработал крыльями, спасаясь от стихии. Неожиданно заговорил Ягар. «Викор, опасность. Откуда-то пришел ураган. При абсолютно чистом небе. Берегитесь». «Знаю!» — рассекая грудью воздух, крикнул я. «Это я его и создал!» «Потрясающе!» — ответил Искин. «Я такого еще не видел». «Я тоже, и меня это не радует». Подлетев к Аране, я выхватил у нее узелок с барахлом и крикнул. «Если что, ныряем в воду, там будем спасаться. Чувствую, тут скоро будет жарко». Оглянувшись, я посмотрел туда, где свирепствовал ураган, уничтожавший эскадру врага. Там творилось невообразимое. Сверкали молнии, небо было черно, а в бешено вращавшемся стволе мелькали затянутые в него корабли. На рейдере заметили опасность. Хоть ураган и был достаточно далеко, в нескольких километрах от них, но им точно достанется по полной. Впрочем, я не сомневался, что они выживут. 2 мачты целы, корпус цел, корабль крепкий, команда умелая. Пусть с ними будет удача. А мы пошли в сторону пиратских островов. Ураган настиг нас уже довольно далеко от места боя. Порывы ветра были так сильны, что казалось, будто позаду лупят подушкой, подгоняющей вперед. Я обрадовался. Похоже, нырять не придется. «Планируй! Пусть ветер гонит!» — крикнул я Аране. Отдыхай, не сопротивляйся, потом подправим направление». Конечно, слегка помахивать крыльями все равно приходилось, мы же не воздушные шары в самом деле. Но несло нас хорошо и быстро, так что уже к ночи мы прошли минимум 1500 километров. Наша скорость составляла около 150 км/ч, но до пиратских островов было еще 4500 километров. Лететь долететь. Все равно придется отдыхать на воде. Насколько я помнил, тут по дороге нет никаких островов или рифов. Не зря же империя оккупировала пиратские острова как базу по дороге к Карасу. Ну что же, будем лететь, пока не устанем. А потом... потом на воду. Сдались мы еще через 7 часов. Уже не оставалось сил махать крыльями, хотя на лету мы и подкрепились некоторым количеством копченого мяса. Я стал подумывать, что мое решение о путешествии своими силами на крыльях было опрометчивым. Но кто мешал мне отправиться на ковчеге? Скорость маленькая. Ну да, маленькая, и что? Тащился бы себе потихоньку, трюх-трюх, и дотащился бы куда надо. А теперь? Теперь делать нечего. Мы спланировали на покрытую валами волн поверхность моря и прямо в полете преобразились в водную форму. Под водой было тихо и спокойно. Два ихтиандра поплыли, едва шевеля ластами, потом застыли на месте. Надо и поспать. Я намотал на руку лямку котомки, чтобы та не ушла в глубину, а рана сделала то же самое, и мы застыли на глубине 10 метров. Конечно, страшновато. Под нами несколько километров пучины, но раз уж решил попутешествовать самостоятельно, без технических приспособлений, кто виноват? Жабры пропускали холодную, свежую воду, море ласково баюкало, спи да спи, если бы не подлючая акула. Тварь прошла возле нас, сделав круг, и заметил ее, как ни странно, не я, а Искин. Он наблюдал за происходящим вокруг нас и, в отличие от живых существ, не спал. Ягар громко крикнул. «Викор, проснись! Внимание, опасность! Акула!» Громко понятие растяжимое. Конечно, человек это услышал бы как негромкий голос, несущийся неизвестно откуда. Но то, во что мы превратились, обладало гораздо лучшим, чем у людей, слухом. Мне как будто по ушам ударил сигнал Ягара. Я встрепенулся и успел вырастить из своей руки здоровенный крюк наподобие серпа, который воткнул в промахнувшуюся акулу и вспорол ей брюхо. Белесая торпеда полетела дальше, волоча за собой ворох кровоточащих внутренностей, на которые сразу набросились ее товарки. Акул становилось все больше и больше. Они собирались на кровь. И я завопил. «Давай наверх! Превращаемся в драконов!» Мы, что было сил, заскользили к поверхности моря. В дракона я трансформировался уже наверху, вылетая на скорости из воды, а затем, размахивая крыльями, сделал круг над поверхностью моря. И вдруг с ужасом заметил, а рана не успела выскочить одновременно со мной и как будто застыла в воде, глядя на приближающийся косой плавник. Спикировав, я схватил ее за руку и буквально вырвал наверх, прямо из челюстей акулы. Та выскочила следом, клацнула выдвигающейся челюстью, как инопланетное чудовище, и плюхнулась в море, подняв тучу брызг. Арана все-таки обернулась в дракона и теперь сосредоточенно махала крыльями рядом со мной. «Что это было, подруга дней моих? Ты охренела, что ли? Я ж тебе сказал, выскакивай и превращайся. Ты что там застряла? Тебе нравится ходить без ног? Заверяю тебя, ощущения не из приятных. Чего молчишь-то?» «Чего-чего?» — угрюмо пробурчала Арана, работая крыльями. «Я как эту гадость увидела, у меня все в голове помутилось. Я начисто забыла, как превращаться-то. Больше никогда не буду спать на воде. Еще чуть-чуть, и мы бы оказались у них в животах. Спать на воде придется, но только по очереди, я сам облажался. Если б не Ягар, нам хана. А может, Ягара попросить, чтобы стерег? Могу и постеречь. Мне что, жалко, что ли?» Откликнулся вездесущий Искин. «Настраивайтесь на осторожность, когда будете спать. Не выключайте передатчик, и все будет нормально. Я вас предупрежу. Кстати, Ягар, как браслет может поддерживать связь все время? Откуда он берет энергию? А если разрядится? Насколько еще его хватит?» «Заряда хватает надолго. Заряжается от солнца. Поддержал батарею несколько минут на солнце, вот и подзарядил. Так что можешь быть спокоен. Браслет будет работать очень-очень долго. Сломать его тоже трудно. Эти браслеты делали для боя, поэтому использовались самые крепкие композитные материалы, самовосстанавливающиеся. Вам надо взять на 2 градуса правее. Вы ушли немного влево». Еще 2 дня мы летели в том направлении, которое указывал Ягар. Без него наша авантюра вообще, скорее всего, потерпела бы крушение. Найти пиратские острова в безбрежном океане мы бы не смогли. Путешествие на крыльях не было особо утомительным. Мы летели над самой водой, разговаривали между собой и с Ягаром, потом спали на волнах. Вот только есть очень хотелось. Еда давно кончилась, уже на 2-й день, да и была она отвратительной на вкус. Ну а чего ждать от мяса, которое вымачивали в морской воде? Пить не хотелось, видимо, вода напитывала тело, когда мы обретались в образах инхтиандров через кожу. Можно было попытаться поесть сырой рыбы, но, во-первых, ее еще надо было поймать, она никак не хотела быть сожранной, а во-вторых, есть сырую рыбу только совсем уж с голодухи. Так что на третий день мы тащились уже с абсолютно пустыми желудками. Обнадеживало одно, к вечеру мы должны были уже долететь до Тантугу, а там и еда найдется. На третий день пути мы увидели странное и завораживающее действо — морского змея. Это было удивительно. Огромное существо как будто посмотрело на нас снизу, из моря, и поплыло по своим делам, оставляя за собой пенистый след, как от корабля. Я прикинул, его длина была как у 10 шлюпов, а толщина... голова огромная, чем-то напоминающая драконью, а спереди как будто маленькие ручки, видимо, рудиментарные. Это я успел заметить, когда гигант поднял голову и посмотрел на нас, подняв вертикально переднюю часть туловища толщиной 1.5 метра. Если бы он подкрался, когда мы спали... Мороз по коже от этих мыслей. А может, он и не стал бы нас жрать? Ага, и мы баранину иногда не хотим. Может, и не стал бы. А может, стал. Слава богам, что мы этого не узнаем никогда. Вечером на горизонте показалась темная полоска земли и стала приближаться все быстрее и быстрее. Мы очень обрадовались. Махать крыльями на голодный желудок было совсем тоскливо. Если верить Игару, это остров Тантугу, с которого и началось наше путешествие в Карас. Интересно, что там в нашем доме? Цел или разрушен? Так-то нам плевать на его целостность, но с этим домом у меня связаны хорошие воспоминания. Хотелось бы на него поглядеть. Высадились на берег мы засветло. Солнце еще только касалось моря краем красного диска, когда мятая и влажная одежда заняла свое место на наших телах. Выглядело это отвратительно. Там, где морская вода высохла, образовались пятна, состоящие из белой соли. А где не высохла, темные. Ну, бомжи бомжами. Надо будет прикупить себе чего-нибудь посвежее и постирать барахло. Пришла в голову мудрая мысль. Чтобы ее осуществить, нам надо было срочно бежать в поселение, если не хотим ночевать в пещере или на берегу моря. А потому мы быстренько помчались вперед. Ягар указывал нам маршрут. Он видел кучу строений впереди. Да я и сам уже примерно представлял то место, где мы находились. Оно было чуть в стороне от пещеры, в которой мы ночевали в прошлый раз большой толпой. Амалон, Мараса, Каран, охранники и кухарка, когда бежали из города. Через час интенсивного движения мы оказались у первых строений города. Его было не узнать. От пиратской вольницы не осталось и следа. Улицы вычищены, везде бродят солдаты, периодически сворачивая в питейные заведения, коих открыли предостаточно. На нас покосились подозрительно, но в сумерках уходящего дня наш непрезентабельный вид не особенно бросался в глаза. Выбрав заведение почище, мы решительно перешагнули его порог и погрузились в атмосферу чада, криков, запаха пролитого пива и крепкого спиртного. В трактире было довольно много посетителей, так что на нас никто не обратил внимания. В животе у меня забурчало, тело требовало побольше мяса, а лучше с пивом. Арана тоже была явно не против съесть что-то вроде целого барана, запивая его морем жидкости. По всегдашней привычке мы устроились в углу и стали ждать официантку. Подойдя к нашему столику, она подозрительно осмотрела нас и спросила. «Вы в состоянии оплатить заказ сразу? У нас так и правило». «В состоянии», — усмехнулся я и выложил на стол 2 золотые монеты. «Давай-ка нам побольше мяса с пряностями, овощей, кувшин с пивом и кувшин с соком, пирогов. И вообще, тащи всего побольше, мы сильно проголодались. И еще скажи, тут можно снять комнату для ночлега?» «Комнату?» Официантка внимательно осмотрела нас, словно прикидывая, откуда мы взялись и как нас облапошить. «Можно. 10 серебряников за ночь». «Хорошо. Иди тащи нам еду и подготовьте комнату. Только чтобы в ней была ванна с горячей водой и мыло за эти деньги. Цена, конечно, была завышена 2 раза. Ну да черт с ними, что денег у нас, что ли, нет. Понадобится, еще достану. Из колодца, в который их скинул во время бегства. Этот вечер ничем примечательным не был отмечен. Ну, кроме 2 скандалов, закончившихся драками, до регулярных выбрасываний пьяных посетителей вышибалами, которых в заведении было сразу 2. Наверное, из-за того, что большинство посетителей были солдатами, а значит, ребятами бесшабашными, скандальными и, главное, крепкими. После ужина мы прошли в свою комнату, похожую на все номера гостиниц во всех мирах, где и правда обнаружили ванну и ведра с горячей и холодной водой. Слава богам, ванну они нам поставили большую, так что уместиться в ней сразу обоим не составило труда. Забытое наслаждение от прикосновения чистых простыней, гладкая кожа подруги, сытый желудок — все располагало к изумительному отдыху. Нашу одежду мы постирали и развесили по комнате, освободив ее от налета морской соли. За ночь она вряд ли высохнет, но, по крайней мере, не будет выглядеть так, как будто мы сняли ее с морского змея. Подумав об этом, я опять с содроганием вспомнил глаза морского змея. Тварь наверняка была разумной. И он, змей, как будто влез к нам прямо в душу, прочитав мысли. От этого существа веяло древней жутью. Я спросил Ягара, знает ли он, что это за чудовище. Тот некоторое время молчал, потом ответил, что кроме смутных легенд у него в базе данных о змее ничего нет. Мол, возможно, что это тоже мутация после всемирной катастрофы. Первую половину ночи мы посвятили любовным утехам со всей страстью и пылом двух мутантов, а также давних и желанных любовников. Вторую половину и часть утра — сладкому сну. Встали мы поздно, уже почти перед обедом. Собрались, подкрепились невероятным количеством еды под удивленными взглядами персонала трактира и пошли осматривать город. Первым делом мы забрели в лавку, торгующую готовым платьем. Не шибко дорогую, но вполне приличную. Там выбрали одежду для меня и Араны, которая так и ходила в мужском платье. Но в самом деле, не в юбках же эльфам бегать по лесам. Она со своей короткой прической выглядела, если и как мальчик, то как очень красивый мальчик. Мне все время приходила на ум мысль, как бы за гомика не приняли с таким мальчиком рядом. Впрочем, а не плевать ли мне на них, за кого они там меня приняли? То, что Арана эльфийка, с первого взгляда определить было нельзя. Уши она прятала под волосами, ну, а волосы под широким беретом, так что особого внимания к нам не было. Мне пришла в голову мысль, что стоило бы до Империи добираться на корабле. Мысль о змее, шныряющем где-то в глубинах океана, не приводила меня в восторг. Который раз я изругал себя за самонадеянность, с которой пустился в полет над океаном. Все казалось гораздо проще, чем оказалось на самом деле. С целью нанять корабль мы отправились в порт. Он тоже отличался от того порта, который мы видели несколько лет назад. Все было нацелено на обслуживание военных кораблей. Выстроены склады для имущества, пирсы, у которых должны были стоять корабли, но... разочарование, кораблей там не было, если не считать нескольких рыбацких филюк. Я поинтересовался у прохожего, по виду портового грузчика, куда делись все корабли. Он смерил меня подозрительным, недоумевающим взглядом и ответил, что все корабли ушли на штурм мятежного караса, и странно, что я этого не знаю. Впрочем, несколько судов стояло на рейде, но, похоже, и тут мне ничего не светило. Они были военными и, скорее всего, охраняли вход в порт. Задумался, мне что, опять лететь на крыльях? 3000 километров до Империи, 2 дня лета. Неохота как-то, налетался. Стоит посоветоваться с Ягаром. Я обрисовал Искину ситуацию, и он тут же сказал. «Ну, а чего ты думаешь? Вызови транспортер и потащитесь на материк, пусть и не с особым комфортом, но вполне пристойно, а главное, безопасно. Ждать только придется долго. Он медленно передвигается по воде, но ведь доплывет в конце концов. Подумай». Я взял время на обдумывание и продолжил прогулку по городу. «Итак, или мы летим сами 2 дня, или сидим тут 2 недели, а может и больше, и потом неделю плывем в ковчеге на материк. Что-то как-то не очень. И это не вариант, и то не нравится. Арану по этому поводу я спрашивать не стал, она все знала и помочь ничем не могла, сказала лишь, что как я придумаю, так оно и будет. Был еще вариант, неужели у них нет контрабандистов? Как-то же они возят сюда редкие вещи, к примеру, наркоту». А что она тут была, уверен на 100%. У некоторых солдат гарнизона был такой дикий взгляд, что без наркоты тут явно не обошлось. И вот еще что. А как сюда продукты доставляют? Какие-то корабли все равно должны ходить. Купцы заезжают ведь. Куда они-то подевались? Хозяин первого же трактира, с виду пройдоха, избавил меня от всех вопросов. Он сказал, что корабли купцов, неосторожно оказавшихся в порту во время организации этой эпической операции по захвату караса, были реквизированы командиром гарнизона для перевозки солдат и припасов, так что мне ничего не светит. Контрабандисты? Господин что-то путает, такого и слова-то нет, контрабандисты. Уже не надеясь на успех, я оставил свои координаты хозяину трактира на случай, если он вдруг вспомнит, кто такие контрабандисты, и сведет меня с ними, за что и получит приличное вознаграждение. Следующим пунктом нашего сегодняшнего променада был мой дом, в котором я жил с друзьями и где обрел здоровье, телесное и душевное. Увы, от дома остался только фундамент, все сгорело дотла. Сохранился еще колодец, он находился на отшибе, оттого и уцелел. И хотя его ворот был сломан, внизу блестела вода, то есть наши деньги на дне, скорее всего, были целы. Подумал, стоит ли их доставать. Только зачем они мне, эти деньги? Тех, что мы взяли с собой, хватит надолго, а лезть в колодец, чтобы выловить сверток, это может привлечь к нам ненужное внимание, есть риск засветиться. Надо мне это? Нет, не надо. 2 дня мы жили в трактире, отъедаясь и отдыхая. Никаких новых событий не произошло. Нас никто не трогал. Я имею довольно крупные габариты, а Арана старалась быть неприметной и уж точно не выглядела, как всем доступная женщина. Надо сказать, что порядка тут в городе стало реально больше по сравнению с бывшей пиратской вольницей. Что ни говори, но на солдата как-то можно воздействовать дисциплинарно, чтобы он совсем уж не расходился в своих буйствах. А чем остановить пирата? Только смертью. На третий день к нам подсел неприметный человечек неопределенного возраста. Мимо такого пройдешь и не заметишь, а если и заметишь, забудешь через несколько секунд. «Это вы искали корабль, чтобы отправиться в Империю?» Глаза человечка перебегали по нашим лицам, не останавливаясь ни на ком. «Эфирюга еще тот», — подумал я. «Допустим, мы. И что? Есть корабль? Цена вопроса?» «Цена вопроса 100 золотых». «Когда?» «Сегодня ночью, Южный мыс. Будет ждать лодка в полночь. Задаток вперед, 10 золотых». «А если обманешь?» «Зачем?» Человечек равнодушно окинул взглядом выложенные на стол маленькие золотые монетки. «Мне нет смысла обманывать. Мой бизнес — находить людей, нуждающихся в определенных услугах, и сводить их вместе. Если я буду кидать, кто мне поверит? Этот город тесен, здесь все друг друга знают. В полночь без опозданий, и деньги иметь с собой, чтобы не было проблем». День мы провели в ничего не делании. Покупали какие-то безделушки, ели, пили, спали, занимались любовью. Делать в городишке было, в общем-то, и нечего. Скучище полнейшее. Когда начало смеркаться, мы уселись в зале трактира и стали ждать. Часы текли медленно. И когда до полуночи осталось не более часа, мы, выйдя из трактира, пошли на Южный мыс. Там никого не было, и в голову стали закрадываться мысли о том, что нас все-таки развели на 10 золотых. Посидели до полуночи на нагретых солнцем камнях, неохотно отдававших дневное тепло ночной тьме, и скоро мой слух уловил поскрипывание уключен и тихий плеск воды. Все-таки лодка прибыла. В ней сидели 3 матросов, 2 на веслах и 1 на руле. Мы подошли, поприветствовали их. Они что-то глухо буркнули в ответ и, после того, как мы уселись, оттолкнулись от берега. Плыть было недалеко. Когда лодка обогнула мыс, я увидел дрейфующий с убранными парусами 2-мачтовый шлюп, похожий на тот, на котором мы уходили с Тантуги во время своего бегства. Я усмехнулся. Круг замыкается, и ветер возвращается на круги своя. Матросы молча работали веслами, не глядя на нас. Возникало такое впечатление, как будто за веслами не живые люди, а какие-то механизмы. Вообще вся ситуация отдавала неприятным привкусом опасности. Опасность просто висела в воздухе. Стоило ли связываться с непонятными контрабандистами? Наверное, нет, но и сидеть неделями в трактире, ожидая транспортер, или лететь 2 дня, было не очень приятно. Что нам угрожает? Попытаются убить? Не так это просто сделать. Впрочем, чего я гадаю, скоро все узнаем. Шлюпка покачивалась на мелкой зыби, стукаясь о просмоленный борт корабля. С него скинули веревочную лестницу, и наши спутники жестом предложили нам подняться. Оказавшись на палубе, я обвел взглядом собравшуюся компанию, глазевшую на наше вознесение на борт, и сделал для себя вывод. Похоже, попали. Рожи были такие, что нарочно не придумаешь. Вперед вышел один, отличавшийся более богатым нарядом и дорого украшенным оружием. «Я капитан. Пошли за мной в мою каюту». Он повернулся, не сомневаясь, что мы идем за ним, и зашагал вдоль палубы. Капитан был типичным представителем породы контрабандистов, умным, конкретным, и он сразу взял быка за рога. «Деньги принесли?» «Принесли. Вот 90 золотых за вычетом тех 10, что я отдал посреднику». «Хорошо. Меня зовут капитан Норсон. Жить будете в каюте рядом. Питание из общего котла. Женщине раздеты не ходить, за последствия не ручаюсь. Народ у нас не избалованный женской лаской, парни крутые. Все понятно?» «Понятно. Сколько времени займет дорога до Амасадории?» «Около недели. Если будет попутный ветер. Все, шагайте в каюту, мне не до вас. Завтрак будет в 7 утра. Опоздаете, останетесь голодными». Вот так началось наше путешествие к берегам Амасадории. Народ вокруг и правда был очень крутым и шибко озабоченным, что касается секса. Во избежание кровопролития я строго-настрого приказал Аране прикрывать все участки тела, мыться только в нашей тесной каютке и не разгуливать по палубе с видом дамы на круизном лайнере. За то, что ее кто-то обидит, я не волновался. Наоборот, мне не хотелось, чтобы она оторвала башку кому-нибудь из экипажа, притом в буквальном, а не переносном смысле. Ее сила возросла невероятно, как и у меня. Арана, как я подозревал, давно уже превосходила по силе самого крепкого и сильного мужчину из всех, кого я знал, даже Бабакана. Так что лучше не доводить до греха. Я ведь не знал, как капитан отреагирует на смерть одного из своих людей, скорее всего, очень неодобрительно. За исключением этих вот тонкостей нашего путешествия, все остальное протекало довольно скучно и обыденно. Завтрак, умывание морской водой, валяние в каюте, ну и так далее. Хорошо еще, что я мог связываться с Ягаром и общаться с ним. Браслет мог служить чем-то вроде проектора, и он показывал нам картины из далекого прошлого, исчезнувшую цивилизацию, людей ее создавших, города, инопланетные колонии. Оказалось, что создатели давно уже вышли в космос и путешествовали по нему, как мы по миру. Как мы по миру. Возможно, где-то еще остались колонии людей, покинувших эту планету на космических кораблях еще до начала апокалипсиса. Но это чисто мои рассуждения на основе того, что я видел на картинах, показанных Ягаром. Смотрели мы и художественные фильмы, каким-то образом оказавшиеся в памяти из кино. Многое в них нам было просто непонятно. Если бы человеку времен Ивана Грозного показать сериал «Интерны», чтобы он понял из него. Вот так и мы. Сидели и тупо пялились на движущиеся картинки на стене, пока не надоело. Гораздо интереснее было смотреть какие-то хроники, новости, странно воспринимавшиеся через сотню тысяч лет после того, как они произошли. Стоит отметить, что, несмотря на высокий уровень цивилизации, новости оставались прежними. Катастрофы, поездки важных лиц, развлекательные мероприятия — все как обычно по ящику. Для Раны все это было дико. Если я хотя бы иногда смотрел по ящику дурацкие телепередачи, так она вообще не имела никакого представления о телевидении. К тому же изображения, передаваемые браслетом, были трехмерными, и перед нами разыгрывались картины, словно в реальности. Как мог, я объяснял ей суть происходящего, когда сам это понимал. Вот так мы и развлекались, когда не спали, не ели и не занимались любовью. На шестой день я услышал с палубы крики, быстро оделся и вышел из каюты. На шлюпе происходило что-то неладное. Размеренный ритм плавания сменился беготней, шумом, суетой. Заинтересовавшись, я подошел к капитану и спросил: «В чем дело? Что случилось?» «Не повезло нам». Капитан указал пальцем на два парусника, следующих за нами в кильватере. «Это пираты. Два шлюпа и гораздо более быстрые, чем наш. К концу дня они нас достанут, если не случится чудо. И тогда все будет очень, очень плохо». Весь день мы наблюдали за приближающимися пиратами, а то, что это пираты, сомнений не вызывало. Как объяснил капитан, флаги на них принадлежали одному капитану, не брезгующему любой добычей. Возможно, он хотел захватить сам шлюп и продать его, тоже ведь добыча. После того, как централизованную власть пиратов на Тантугу уничтожили, уцелевшие джентльмены удачи рассыпались по островам, баражируя в поисках добычи. Всегда и во всех мирах находились люди, скупающие краденое и награбленное, а сейчас, когда почти вся флотилия империи ушла с островов на Карас, море оказалось свободно, и можно было спокойно заниматься пиратским промыслом. Для меня не составило бы труда быстро уничтожить приближающиеся корабли, но мне не хотелось светить свои способности, вдруг все-таки что-то изменится, и мы уйдем от преследования. Однако нет. Скоро стало хорошо видно, как по палубам преследователей ходят люди, готовятся баллисты, так что боя было не избежать. «Ну ладно», — подумал я, — «пора воскресить мои способности стихийника. Небольшой вихрь им не помешает». Сосредоточившись, я стал с ювелирной точностью вызывать вихрь, который смог бы навредить только преследователям. И через полчаса тонкой работы с ветрами мне удалось вызвать смерч, достаточный для того, чтобы сломать мачты пиратов, одновременно не утопив и нас. Это было большим достижением, так как последний раз я этим занимался на корабле «Блистерна», и то с переменным успехом. Рейдер-то утопить было гораздо труднее, чем обычный шлюп. В общем, под радостные крики команды нашего шлюпа преследователи остались беспомощно качаться на волнах вдалеке от нас, а мы ушли в пелену дождя. После этого все было тихо и буднично, как в поезде «Астрахань-Москва». Мы плыли дальше, шел дождь, стуча каплями по палубе, мокрые паруса хлопали на ветру, было промозгло и сыро. Лишь на седьмой день дождь рассеялся, выглянуло солнце и осветило крутой берег. Мы наконец-то добрались. Шлюп не стал заходить в порт к причалам, а остановился на рейде, и нас высадили на берег в шлюпке. Капитан расспрашивал, как так получилось, что преследователи вдруг оказались со сломанными мачтами, но было ясно, что он все прекрасно понял. А что не спрашивал, так в его кругу не принято задавать лишних вопросов, за это могут и язык отрезать. Ну, маг и маг, что теперь? Расплатились, высадились и забыть о них. Так спокойнее и полезнее для здоровья. После недели качания на волнах причал под нами как будто бы колебался, и мы долго не могли привыкнуть к этому делу. Первое, что я решил сделать, сойдя на берег, пройти по улице мимо дома тетушки Марасы и посмотреть, что там с ним сталось. Когда в следующий раз я ее увижу, мне кажется, ей будет интересно узнать от меня о своем доме. В общем, скоро мы уже поднимались в гору по кривой улочке, затененной большими орехами и яблонями, растущими за заборами домов. Тетушкин дом так и стоял на месте, постаревший, в отличие от своей хозяйки. Только вот люди там жили уже другие. Ну что же, главное, он был цел и кому-то сгодился. А у Марасы теперь другой дом, другая жизнь. Чего жалеть о прошедшем? Посмотрев со стороны на часть своего ушедшего прошлого, я двинулся дальше, чувствуя плечом свою верную подругу с любопытством, разглядывающую имперский город. Следующим пунктом посещения была фехтовальная школа Ланкасты. Я должен был извиниться перед ним за то, что исчез без предупреждения. Конечно, тому виной стали обстоятельства, сложившиеся на тот момент, но все-таки это было нехорошо. Подойдя к зданию школы, я увидел в дверях дежурного паренька, который скучающе смотрел на прохожих и отгонял мух прутиком. Все как обычно. «Скажи, господин Ланкаста на месте?» — спросил я скучающего молодца. «Да где же ему быть? На месте, с курсантами. Ему что-то передать? Да. Скажи, что его хочет видеть Викор. Викор? С интересом протянул паренек. Видимо, он что-то слышал обо мне. Сейчас доложу. Парень исчез и появился уже через минуту две. Идите, он ждет вас возле тренировочной площадки. Сказал, вы знаете, где это. Я знал. Эту площадку я убирал несколько месяцев, когда работал тут уборщиком, а потом тренировал на ней курсантов, обучая рукопашному бою. Еще бы я не знал, где она находится. Мы прошли в здание и окунулись в атмосферу, напомнившую мне события трехлетней давности. Крики курсантов, наносящих удары, стук сталкивающихся деревянных мечей, возгласы от боли при пропущенных ударах — все как и раньше. Как обычно, у барьера, опираясь на перила, стоял глава школы и наблюдал за скачущими курсантами, время от времени делая им замечания. Я молча подошел к нему, встал рядом и тихо сказал: «Здравствуйте, господин Ланкаста». «Привет, Викор». Он в полоборота посмотрел на меня, его брови поднялись выше. «Ты что, волосы стал красить? Последний раз, когда я тебя видел, ты был седым. Вижу, и больную ногу вылечил. Молодец. Как у тебя сложилось все?» «Я пришел, чтобы извиниться. Я обещал отработать то время, на которое мы договорились, но так вышло, что мне пришлось срочно уехать. Извините, я спасал свою жизнь, и не только свою». «Это ты называешь срочно уехать?» — рассмеялся Ланкаста. «Уж и не знаю, что ты сделал канцлеру, но тут весь город на уши поставили, тебя искали. Прошли везде, где ты мог быть, и здесь тоже побывали. Говорят, ты государственный преступник. Всех допросили, курсантов тоже. Месяц трясли нас, не меньше, потом отстали. Теперь-то тебя вряд ли узнают. Если бы ты сам не сказал, я бы и не догадался, что это ты. Основными приметами была хромая нога да белые волосы. Вижу, ты обзавелся подругой. Поздравляю». «Да, это моя жена, Арана. Вот вернулся, чтобы раздать долги, извиниться перед вами, да еще кое-кого навестить». «Извиниться, говоришь? Ну-ка иди на площадку, покажи, как ты без больной ноги двигаешься. Сейчас проверим». «Господа, все остановились. Сейчас с вами проведет показательные бои господин Такор. Он проверит, чему вы научились в школе Ланкасты. Не посрамите меня. Господин Такор, вперед, зарабатывайте мое прощение». Тихо добавил Ланкаста, усмехнулся и протянул мне знакомый деревянный меч, с которым я когда-то тренировался, обучаемый фехтовальщиком. Я вышел на середину площадки, сделал несколько упражнений на разогрев мышц, привычка, что поделаешь, и встал в боевую стойку. «Эдуард, к бою!» — скомандовал Ланкаста. «Упс», — подумал я. «Это не тот ли кадр, которому я некогда на пляже сломал челюсть за нападение? Ничего себе судьба сводит!» Есть шанс его еще раз выпороть. Эдуард резво напал на меня, норовя первыми же ударами повергнуть на площадку. Я отбивал его выпады так легко, как будто они проходили через толщу воды. Медленно-медленно. Мое ускоренное драконье восприятие было настолько выше обычного человеческого, что потуги парня достать меня воспринимались так, как будто меня пытался ткнуть пластиковым мечом двухлетний ребенок. Медленно, неуклюже и смешно. Наконец, мне надоело с ним играть. Я выбил у него оружие и хлопнул по заду своим тренировочным мечом. Бой завершился. Эдуард красный и злой скрылся в толпе хихикающих товарищей. Я усмехнулся. «А чего смеетесь? Кто еще хочет попробовать? Давайте сразу впятером. Кто там хоть чуть-чуть умеет держать меч в руках? Есть такие?» «Так их, Такор!» — засмеялся Ланкаста. «А то зазнались! Считают, что все уже выучили и все знают. Надери им задницы хорошенько!» Вперед вышло сразу шестеро. Они осторожничали, тихонько переговаривались, а потом разом напали на меня со всех сторон. Бах-бах, стук-треск, четверо повалились, как кегли, оглушенные. У одного была рассечена бровь, и кровь залила лицо, а двое лишились мечей и сбежали за спины товарищей. Я подошел к лежащему окровавленному курсанту и за минуту залечил его рану. Даже следа не осталось. Оглушенные встали, пошатываясь, а я положил меч, поглядел на курсантов и сказал: «А давайте все сразу. Нападайте как хотите, с мечами или без. Будет жестко, но не бойтесь, если что, я вас тут же вылечу. Я лекарь. Ну что, боитесь?» Курсанты пошептались и толпой налетели на меня, размахивая палками и явно желая наказать наглеца. Честно говоря, я давно не пользовался своей силой, кроме как в бою с Кралотом, поэтому сам не знал, насколько она возросла, как и скорость. Это напоминало то, как мой транспортер врубался в группу мелких деревьев. Сломанные с треском стволы, разлетающиеся сучья, с карканьем вспорхнувшее воронье. Через 3 минуты все лежали на земле в различных позах, некоторые с выбитыми или сломанными конечностями. Я тут же пошел к раненым, стал выправлять и сращивать кости. Слава богу, ничего серьезного не было. А ведь я работал не в полную силу и не на убийство, старался только обезоружить и обездвижить. Закончив, я вернулся к Ланкасте с удивлением и восторгом, наблюдавшему за происходившим. «Ну что, господин Ланкаста, может, с вами попробуем, пофехтуем?» — усмехнулся я. «Было бы интересно». «Ничего не интересно», — рассмеялся Ланкаста. «Я не знаю, как ты стал таким совершенным боевым монстром, но только мне ничего тут не светит, это я знаю точно. Моего умения с лихвой хватает понять, что против тебя я как ребенок. Ха-ха. Нет уж, не буду позориться. Здорово было бы заполучить тебя снова в тренеры. Нет?» «Жаль», — искренне расстроился Ланкаста. «А может, подумаешь?» «У меня другие планы, увы, хотя я с удовольствием бы с вами общался, это точно. Боюсь, что скоро к вам снова притащатся с допросами. Я не могу вас подставлять». «Что, опять канцлера хочешь навестить?» — прозорливо спросил Ланкаста. «Я ничего не слышал, ничего не знаю. Ладно, вот тебе мое прощение. У тебя нет передо мной долга. Я понимаю, что ты не мог выполнить обещание». «Откуда вы знаете, что канцлера кто-то навещал?» — насторожился я. «Ну не смеши. Среди людей же живем, ничего скрыть нельзя. Кто-то хромой, с белыми волосами, влез к канцлеру и ограбил его. Если выглядит как собака, лает как собака, кто это?» «Ну, кто-то же. Ну что ж, рад был тебя увидеть. Если надумаешь вернуться, я буду просто счастлив. Подумай». Мы попрощались с Ланкастой и пошли устраиваться в гостиницу. Денег у нас еще хватало. Мы взяли с собой несколько сотен золотых, что по меркам империи было большой суммой. На эти средства можно было спокойно жить год как минимум, а при скромной жизни несколько лет. Несколько лет жить тут мы не собирались, и даже год, а потому спокойно расположились в самой лучшей гостинице с ванной, горячей водой и прекрасной кухней. Я с удовольствием воздал должное морепродуктам, соскучился по ним, питаясь только мясом да овощами. В империи знали толк в приготовлении хороших рыбных блюд и мидий с осьминогами. После обеда мы уединились в номере и тут же залезли в ванну, отмокать от долгого путешествия. Постукивая своими изящными пальцами по моей шее, Арана спросила: «Ты собираешься убить этого канцлера? Ты на самом деле считаешь, что оно стоит того? Ведь на самом-то деле ты его ограбил, а не он тебя. За что ты ему мстить собрался?» «Я не говорил тебе. У меня была тут возлюбленная. Звали ее Карсана. Когда меня разыскивали, ее убили. И не просто убили, а мучительно пытали перед смертью. Я должен отомстить за нее». «Хм, похоже, ты тут жил интересной жизнью», — усмехнулась Арана. «Извини, я не хотела тебя задеть. Считаешь, что должен отомстить, сделай это. Только после того, как ты отомстишь, нам придется бежать отсюда и далеко. Опять через море в Карас? Если честно, мне так надоело летать, а потом спать в воде и ждать, когда меня сожрет акула. Бежать придется, да. Но я думаю, не туда. Вначале мне хочется посетить Аранию, а потом... Кстати, только сейчас заметил, тебе не кажется, что название страны перекликается с твоим именем? Может, это судьба?» «Кто знает, может и судьба», — усмехнулась Арана. «Пошли спать. Или успеем выспаться. Давай-ка займемся более приятным делом». Я проснулся посреди ночи, как будто меня кто-то толкнул. Рядом сопела раскинувшаяся обнаженная подруга, а из окна через слегка отодвинутую занавеску в комнату смотрела ночная темень. Луны были закрыты облаками, на улице хоть глаз выколи, темень несусветная. Если и делать то, что я собирался, то лучшей ночи не придумаешь. «А чего оттягивать? Пора навестить канцлера». Я тихо встал, чтобы не потревожить Арану, оделся и вышел из комнаты, закрыв ее на ключ. Спустившись по лестнице, проскользнул мимо обеденного зала, в котором еще сидели поздние гуляки. Впрочем, почему еще? Было около 2 ночи, а это самое разгульное время. Вот под утро еще. А так все нормально. На улице было темно, как в желудке кита. «Хорошо. Пора нырнуть в канализацию. Мой старый проверенный путь. Дорогу я помнил, а ночная темень не страшна, я видел в темноте, как днем. Переходы, каменные трубы, в них никого не было. Все как будто попрятались, только попискивали крысы, бегающие передо мной на захламленном полу. Да журчала нечистая вода, стекающая по дну проходов. А запашок тут еще тот, поморщился я, поведя носом. Отвык в лесах да на море. Вот теперь и вернулся в свою прежнюю среду обитания. К крысам. Знакомый подъем, за которым должен находиться угольный сарай. Решетка. Проход закрыт намертво. Намертво? Я что, не маг, что ли? Заклинание ветхости, легкий рывок. Решетка хрустнула тихонько и рассыпалась, как трухлявая палка. Поднялся. Да, опять в угольном сарае. Интересно, они догадались поставить тут пост охраны? Не-а. Если и догадались, когда-то то давно уже сняли. Ведь прошло 3 года с тех пор, как я обнес эту хотенку. «Хотенку?» Я чуть не рассмеялся в голос. «Это дом самого могущественного человека империи, канцлера. Это не хотенка, а целое хатище. Осторожно крадусь по двору. Ни собак, ни охранников. Что стало с канцлером? Расслабился? Знакомое окно теперь с решеткой. Думают, она удержит. Не удержала. Осыпалась, как и решетка в сарае. Вхожу внутрь здания. Все уже знакомо. Магические ловушки миную так, как будто иду по обычной мостовой. Запросто вижу все поставленные сюрпризы. Вот и спальня канцлера. Аккуратно открываю дверь и захожу. Знакомое лицо, знакомая картина, вот только что-то не так. Через секунду я понял, что не так. Мне в спину уткнулось что-то острое, и хрипловатый голос негромко сказал. «Лучше не дергайся. Одно движение, и ты труп». Канцлер на постели зашевелился, а спальня сразу наполнилась людьми. В ней появилось человек 10, не меньше. Меня сразу спеленали и привязали к креслу, оставив свободным рот. Видимо, чтобы рассказал, как я дошел до такой жизни. Я не сопротивлялся, мне это было даже интересно. Одно дело, когда какой-то человек говорит под принуждением, а другое, когда он сам, по своей охоте, выкладывает какие-то сведения. Какие? Это я сейчас и собирался узнать. Главное, чтобы мозг не повредили, а остального я не боялся. Канцлер с улыбкой подошел ко мне. Он уже успел одеться в домашний костюм, что-то вроде длинного халата, расписанного золотыми драконами и звездами, и мягкие тапочки. Я улыбнулся. Халат в драконах. Как-то символично. «Чего ты, интересно, улыбаешься?» — с подозрением осведомился канцлер. «Ты же знаешь, что твои дни сочтены, и только от тебя зависит, умрешь ты быстро, без мук, или перед смертью еще и покричишь как следует. Ты должен отвечать на мои вопросы без утайки, все точно, тогда ты умрешь быстро, ты понял меня? Тебя давно заметили, как ты крался по двору. Неужели думал, что меня оставят без охраны?» «Я понял тебя, но я тоже хочу узнать кое-что. Ты ответишь на мои вопросы?» «Ну, наглец!» — восхищенно воскликнул кто-то сзади. «И гляньте, как держится господин канцлер! Нашим агентам надо поучиться у него держаться в такой момент!» Канцлер усмехнулся. «Хорошо. Заключим соглашение. Ты отвечаешь на мои вопросы, я отвечаю на твои, касающиеся тебя. И тогда ты умираешь быстро и без лишних мук. Согласен?» «Согласен. Ответить на вопросы». А про себя я подумал. На вопросы — да, а вот умирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. «Итак, кто ты?» «Человек». «Ну не надо же так дословно все воспринимать», — поморщился канцлер. «Я спросил, как твое имя?» «Господин Амасадор, задавайте вопросы точнее, тогда и не возникнет лишних недоразумений. Мое имя Викор». «Викор?» — у канцлера вытаращились глаза. «Ты? Ты вернулся и набрался наглости снова ко мне залезть?» «Ну и правда, наглец! Зачем ты сюда притащился? После того, как поднял 3 года назад такой шум, мы тебя разыскивали по всему континенту, а ты вот он! Какой подарок! Зачем ты сюда пришел? Убить тебя». «Убить? Зачем? Смысл какой?» «Смысл? Когда вы меня разыскивали, твои подручные пытали и убили мою подругу Карсану. Я пришел отомстить за нее». «Карсану? Я не знаю никакой Карсаны. Начальник тайной стражи, что за Карсана?» Сзади осторожно откашлялись, и знакомый хрипловатый голос сказал. «Была одна девица. Мои люди перестарались, она и умерла в предознании. Не хотела рассказать о нем, а они торопились исполнить ваше приказание найти негодяя, обчистившего сокровищницу. Вот и результат». «Вот видишь, Викор, это все результат твоих действий. Ты меня ограбил, тебя искали, а девушка случайно попала под руку. Я тут ни при чем. Эти костоломы иногда совершенно по-идиотски и непрофессионально себя ведут. Зачем было ее убивать? Она и так, в конце концов, все бы рассказала». «Идиоты. Я против таких глупых действий. Так что ты напрасно меня пришел убивать. Теперь придется самому умереть. После того, как расскажешь, куда дел золото и ардаманы. Я на них столько потратил денег и сил, чтобы просто так отдать какому-то проходимцу. Ты хоть представляешь, сколько они стоят, эти камни? Их нельзя легально купить в империи, только император может разрешить сделку. Или контрабандой. В общем, влип ты, парень. Кстати, что-то ты не похож на того Викора. Волосы темные, нога здоровая. Может, ты врешь, что ты тот Викор? В любом случае, ты имеешь к нему отношение, иначе откуда ты знаешь все подробности? Говори!» «Господин канцлер», — начал я. «Пока вы тут распинались о своей невиновности, я многое передумал и решил вас не убивать. Но мне нужны те люди, которые убили мою подружку. Их знает начальник тайной стражи, который какого-то рожна оказался у вас глубокой ночью. Он что, живет, что ли, у вас?» «Какое твое дело?» — буркнул начальник стражи. «Подчиненных я проверял. И что? Много болтаешь, но не по делу. Лучше расскажи, как куда дел камни?» Я задумался. «Ну что, валить всех? Вроде как и правда косвенно я виноват в том, что Карсана попала под раздачу, но и прощать тоже не хочу. Итак, задача. Сейчас я освобожусь, но придется поубивать кучу народа. Я же не буду сдерживать удар, чтобы их сберечь. Ненароком все равно кого-нибудь зацеплю. Еще сделать попытку уговорить канцлера?» «Господин канцлер, еще раз прошу подумать. Давайте разойдемся миром. Я забуду о том, что был тут. Вы забудете о своих камнях и золоте. Жизнь ведь дороже. И все будет нормально. Все останемся при своем. Я маг, и очень сильный маг. Сейчас я могу легко убить всех, находящихся в этой комнате, в долю секунды, но не хочу этого делать. Я пришел сюда, так как считал, что виновны в гибели девушки вы. Убедился, что нет. Я последний раз предлагаю вам разойтись миром». Канцлер выслушал мои слова, побледнел и стал тихо пятиться назад. Он был человеком совсем не глупым и легко складывал 2 и 2. Начальник стражи тоже, видимо, попятился. Его дыхание сзади исчезло, а остальные, наоборот, придвинулись ближе. Ну а дальше все пошло само собой. Я активировал заклинание ветхости, и веревки спали с меня шелухой. Встал, и когда на меня навалилась толпа охранников, запустил защитный кокон, разбросавший их по углам, как кегли. Похоже, кому-то что-то сломал. Обернулся, увидел выскочившего в коридор мужика неприметной внешности, бросился за ним и поймал за шиворот, отбив удар кинжала, направленный мне в живот. «Хватит хулиганить, а то руки сломаю. Пошли, покажешь мне тех, кто над девчонкой измывался. Они же здесь?» «Здесь», — угрюмо подтвердил начальник стражи. «Убьешь?» «Тебя?» «Нет». «Их?» «Да». «И потом уйду. Вы мне не интересны». Я прошел назад в спальню, где лежали постановающие охранники, волоча за собой начальника стражи. «Показывай. И если заподозрю, что врешь, умрешь вместе с ними». «Вот эти двое». Начальник стражи показал на 2 мускулистых мужчин, лежащих возле стены. «Я их лишил жалования за неделю из-за гибели ценного свидетеля, твоей девчонки. Но что я мог сделать? Приходится работать со всякими идиотами. Где взять профессионалов? Вот ты не идешь служить в тайную стражу, и другие специалисты не идут, а эти костоломы идут. Тьфу!» Начальник стражи в сердцах сплюнул на слабо шевелящихся подчиненных. Я толкнул его к остальным, потом сказал: «Извиняюсь, но придется вас связать, чтобы шума лишнего не было». Разорвав простыни на полосы, я связал канцлера и начальника стражи, связал остальных охранников, кроме тех 2, кого собирался убить. Подошел к обреченным, взял кинжал, отнятый у стражника, поднес к горлу первого лежащего и передумал. Чего портить материал, когда можно использовать его по-другому? Взяв за руки лежащих костоломов, я вытащил их в коридор, положил на пол и активировал заклинание развоплощения, лишив тела душ. Теперь это были только пустые оболочки, растения, пока не наполнишь их содержанием. И оболочки поврежденные. Похоже, у них обоих были сломаны ребра, а у одного левая рука торчала под углом 90 градусов ниже локтя. Положив ровненько эти пустые оболочки, я выправил руку и начал лечение. Через 10 минут с рукой все было в порядке, как и со всем остальным хозяйством. Подумал еще немного, пошел в комнату и вытащил одного доходягу, пускающего кровавые пузыри изо рта. Еще 10 минут, и ему бы пришел конец. Крепко их приложил заклинанием. Теперь та же самая процедура, и тело готово. Ну а сейчас главное. Прошло 10 минут, тела зашевелились, один из мужчин сел и спросил недоуменно: «Где я? Я только что был в подвале. Витор, ты тут? Бандиты приходили». «Тут я. Привет, Катун. С возвращением. И тебя тоже с возвращением, Дарк», — добавил я на языке орков. «Виардон, и тебе привет. Давайте-ка быстренько сваливать отсюда. Это пришлось мне сказать на 3 языках. Жаль, подходящего женского тела не оказалось под рукой», — подумал с засадой. «Но какие наши годы? Все впереди». И мы быстро зашагали к тоннелю под домом. Нам предстояло уходить из города, пока канцлер не опомнился и не стал искать всех викоров, проживающих в гостиницах, а также 2 стражников, тела которых не нашли. Деньги на первое время у нас были, ну, а там... Там видно будет. Лекарь, маг, воин и метаморф в одном лице никогда не останется без пропитания, в этом я был уверен. Впереди ждало неизвестное будущее. Впрочем, как и всегда, не правда ли?